манере Лабрюйера. Любите ли вы пародии, сударыня? Сам я всегда считал, что пародия — весьма изощренная форма критики. Так вот, на этой неделе мне представился случай самому сочинить одну пародию, или, скорее, подражание. Соискателям на степень бакалавра предложили такую тему. «Напишите в манере Лабрюйера портрет делового человека наших дней». Одна газета обратилась к нескольким писателям с просьбой также попробовать свои силы. Вот моя письменная работа. Характер. Для Пейратеса не существует ничего, кроме дел. Пейратес — пират, греческий. Он буквально лопается от богатства. Его предприятия заполонили всю планету. Пейратес, вам принадлежат все сахарные заводы королевства. Не пора ли остановиться? Вы просто бредите, — отвечает он. Могу ли я перенести, чтобы кто-то другой поставлял мне сахарный тростник и таким способом обогащался? Мне нужна собственная плантация на островах. Она у вас уже есть, Пейратес. Удовлетворены ли вы теперь? А эти хлопковые поля, возражает он. Вы и их только что приобрели. Теперь вы остановитесь? Как, спрашивает он. Должен же я построить ткацкие фабрики для переработки всего этого хлопка. Есть и фабрики. Наступило ли для вас, наконец, время отдыха? «Обождите», — отвечает Пейратес. «Такой-то финансист снимает с моих доходов сливки. Это возмутительно. Станьте сами банкиром. Один завод продает мне грузовики, другой — нужные мне станки. Это меня бесит. Производите их сами. Мои грузовики потребляют много бензина. Бурите нефтяные скважины, Пейратес». Ну, вот вы и владеете целой сетью промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Они прекрасно дополняют друг друга. Вы больше ни от кого не зависите. Начнете ли вы, наконец, наслаждаться жизнью? Он об этом и не помышляет. Ему не знакомы ни простые человеческие желания, ни радости. Каждое утро он встает на заре. Склоняется над тщательно составленными ведомостями и видит, как растут его миллионные доходы, но счастье вкушают другие. В чем же ваша отрада, Пейратес? Свою жену вы принесли в жертву делам, и она уж давно превратилась в забитую старуху, опутанную жемчужными ожерельями. Ваши дети не интересуются теми хлопотливыми начинаниями, которые им предстоит продолжить после вас. А ростовщики, между тем, уже начеку, сумасбродство ваших отпрысков привели бы вас в отчаяние, если бы ваше безразличие к ним не было сильнее вашей ярости. У вас нет ни одного свободного вечера, чтобы побыть с любовницей, которая вам так дорого стоит. И какие могут быть у вас друзья, если вы выносите одних только льстецов и прихлебателей? Расслабиться, отдохнуть? Вы отказываете себе, Пейратес, в том, что имеют последние бедняки. Никакого безделья, только дело. Для вас это не просто изречение, а закон. В каждой комнате вашего загородного дома стоят телефонные аппараты, вплоть до закраины бассейна, в который домашний врач велит вам погружать время от времени ваше изнуренное тело. У вас столько денег, что вы постоянно в тревоге из-за возможного падения денежного курса или обесценивания валюты. Когда-то вы любили чтение и музыку, вы и к ним утратили вкус. У вас теперь лучший в мире повар, а вы с грустью вспоминаете о супе из капусты, который варила в деревне ваша бедная матушка. Продолжайте же, пирата, свое дело. Получайте от него удовольствие. Сооружайте порты, финансируйте новые авиационные линии, стройте радиостанции и атомные реакторы. Успехи науки, по счастью, дают вам новые возможности убивать себя столь суетными занятиями. А если вам случайно недостаточно собственных забот, к вашим услугам дела государственные. Вы изрядно поднаторели в искусстве управления и охотно утверждаете, что дела в стране пошли бы гораздо лучше, если бы у кормила власти стояли такие люди, как вы. Видимо, под этим надо понимать, Пейратос, что страною следует управлять таким образом, чтобы это увеличивало ваше богатство. И все же Пейратос стареет, и я впервые вижу его почти довольным. Дело в том, что ему пришла в голову гениальная мысль. Для того, чтобы частично избавить своих детей, которых он, кстати, терпеть не может, от издержек, связанных с вводом в наследство, он приобрел на имя одного из своих служащих нотариальную контору, и тот обязался возвращать полученные гонорары семье Пейратоса. Вот одна из самых блестящих махинаций нашего героя, и он радуется тому, что успел ее завершить, ибо он подписывал необходимые бумаги, уже расставаясь с жизнью. Нынче утром я узнал, что он умер. Но жил ли Пейратос вообще? Он делал дела. Это совсем другое. Сочинение это было прочитано преподавателем, не знавшим имен соискателей. Мне выставили балл 18, дорогая, и гордости моей нет границ. Прощайте.